она считала свое присутствие в Сальфацането тем более необходимым, что там не было ни одной сестры милосердия, между тем, как в лазарете, где она находилась, их было много. Не теряя ни минуты, отправилась Белита сперва к главному доктору, который весьма неохотно согласился ее отпустить. Затем она пошла к полковнику и, честно, открыто высказав свои отношения к маркизу, объявила, что она считает своим священным долгом посвятить ему свои заботы и попечения, и просила отправить ее поскорее в Сальфацанетто. Старик, несмотря на свое желание удержать ее в своем лазарете, согласился, однако, исполнить ее просьбу, находя ее вполне уважительной. Он распорядился сейчас же об отправке усердной, самоотверженной сестры милосердия в отдаленное место спокойным и удобным образом. И через 2-3 часа уважаемая и любимая всеми Белита, напутствуемая благословениями и словами признательности, выехала в фуре, служившей для перевозки провианта. Все помыслы ее во время дороги были сосредоточены на вопросе, жив ли он, и на мучительных воспоминаниях его последних визитов к ней. «Да, он сдержал слово», — говорила она сама себе. «Он искал смерти и нашел ее. Нашел смерть славную, благородную, показавшую все величие и достоинство его души». Белита горячо молилась, и молилась только об одном, чтобы застать Горацио еще в живых и успеть высказать ему, насколько он дорог ее сердцу. Ее волнение возрастало с каждым часом, и она умоляла кучера ехать скорее. Несмотря, однако, на все ее нетерпение, нужно было остановиться на полпути, чтобы дать отдых лошадям. Мучительные часы провела она, сидя на станции, но зато накормленные и отдохнувшие кони быстро помчали ее в Сальфацанетто. Дорогой слышала она от нескольких солдат, которых посадила в свою фуру, что один из предводителей карлистских войск Лоцано, успевший проникнуть в окрестности Барселоны, где производил страшные разбои и опустошения, был, наконец, разбит и схвачен со многими соучастниками на железной дороге. Затем он был отправлен в Мадрид, где его судили как вора, поджигателя и убийцу, и приговорили к смерти. Наконец его постигло заслуженное наказание, которое в прежние времена ему удалось избежать. Трое других предводителей карлистов, Ицкуерио, Руис и Акценсио, были также взяты и приговорены в один день с Луцано к смертной казни за разбои и грабежи, совершенные ими. Эти строгие меры, как надеялись многие, подействуют на карлистов и вынудят их прекратить свои дальнейшие злодеяния, которым нет конца. Опустошение, произведенное ими в осажденных баскских провинциях, нападение их на немцев, эти варварские преследования с разбоями и грабежами, превосходит всякий здравый смысл. Недалеко от того места, где некоторое время тому назад они напали на 2 немецких судна, теперь опять начали грабить и убивать немецких землевладельцев. Когда маленький город Гуэтерия был занят их разбойничьими бандами, между тем, как его крепость, построенная на скалах гор, впадающих в море, была занята республиканскими войсками, вошел в бухту Гуэтерия немецкий бриг Густав в надежде найти там убежище от бури и выбросил свой красный флаг, столь известный всем нациям. Разбойники эти салютовали ему оружейными выстрелами, да так принялись стрелять, что вынудили капитана выйти немедленно из бухты и подвергнуть свой экипаж и груз, доверенный ему, опасностям бушующего моря, от которого можно ожидать скорее помилования, чем от этих негодяев дона Карлоса. Но на этот раз море оказалось столь же свирепым, как и они. Капитан не смог отвести своего судна от утесистого берега, прямо к которому его сносил ветер. И вблизи Царауца, занятого карлистами, судно село на мель. Гарнизон крепости Гуэтерия, состоящий из республиканских войск, увидев опасность, угрожавшую экипажу немецкого брига, выслал людей на помощь, к которым присоединились многие из басков, живущих на берегу, и все вместе отправились спасать несчастных. Неожиданно, когда они уже подплыли к бригу, и капитан со своими 10 матросами перешел к ним в лодку, 15 человек карлистов начали в них стрелять из пушек с берега. К счастью, баски ловко лавировали и благополучно привезли спасенных им немцев в крепость Гуэтерию, где они были радушно приняты крепостным гарнизоном. Так Белита слушала всю дорогу о разбойничьих делах карлистов, но это не уменьшало ее терпения поскорее добраться до цели своего путешествия. В одной миле от Сальфацането она встретила солдат, от которых узнала, что начальник их, Делас Ицагас, еще жив, хотя опасно ранен. Некоторые же утверждали обратное, говоря, что он умер утром. Последнее известие кольнуло ножом в сердце бедную Белиту, и в эти минуты мучительной боли она впервые поняла, что любит Горацио всеми силами своей души. То, в чем она не хотела прежде признаваться сама себе, стало для нее теперь ясно и несомненно. Она почувствовала и сознавала, что любит Горацио, что не создание долго ухаживать за ним, а просто непреодолимое желание видеть его тянет ее к нему. Но, Боже, думала она, если мне суждено его видеть, то неужели для того только, чтобы проститься с ним навсегда? Да, теперь только, когда он был на один шаг от смерти, сознавала несчастная всю силу своей любви к нему, которого она, однако, так безжалостно оттолкнула от себя в благодарность за всю его доброту и любовь к ней. Под влиянием таких тяжелых мыслей приехала, наконец, Белита в Сальфацането и отправилась немедленно в церковь, куда были отнесены предварительно все раненые. Там, на пороге, она встретила доктора и обратилась к нему с объяснением цели своего приезда. «Ваше прибытие, сеньора, очень меня радует», — ответил он. «Тем более, что у нас нет никого, кто бы ухаживал за бедными ранеными, и ваша помощь является как нельзя более кстати. Я считаю это истинным благодеянием неба». «Простите мне один вопрос, доктор», — сказала Белита замирающим от волнения голосом. «Находится ли среди раненых маркиз Горацио де лас Ицагас?» «Да, сеньора». «Он жив еще?» «Да, хотя рана его очень опасна, но я надеюсь, что он вылечится». «Он в сознании или без памяти?» «Большую часть он без памяти. Вот уже несколько часов он спит крепким, спокойным сном, и я надеюсь, что это восстановит его силы». «Я бы очень желала, доктор, ухаживать за ним», — заметила Белита. «И потому прошу вас допустить меня к исполнению обязанности сестры милосердия возле него». «С радостью, сеньора». «Положение маркиза требует большого внимания, так как рану его нужно беспрестанно освежать холодными компрессами». «Так будьте столь добры проводить меня к нему». «Маркиз знает вас, вероятно?» «Разумеется, господин доктор. В таком случае я должен просить вас быть очень осторожной, так как малейшее волнение может быть опасно в его положении». «Будьте спокойны. Я строго исполню ваше предписание. Так идемте». доктор повел Белиту в сакристию. Там она увидела Горацио, лежащего на матраце под теплым одеялом. Какая страшная перемена произошла в нем! Белита содрогнулась, увидев его. Лицо его было бледным, глаза впали, нос осунулся, лоб и голова были обернуты полотенцем. Возле его ложа стоял старый инвалид, исполнявший роль сиделки. Белита стояла неподвижно несколько минут, не спуская глаз со спящего Горацио. Ей казались несбыточными надежды доктора спасти его. Она сложила руки, и дрожащие уста ее прошептали молитву. Доктор и старый инвалид, стоявший позади Белиты, были тронуты выражением глубокой скорби на ее лице. И скоро вышли оба, оставив ее одну возле больного. Горацио, отвернувшись лицом к стене, лежал неподвижно, словно мертвый. Белита начала прислушиваться, чтобы убедиться, дышит ли он, не умер ли. Затем, убедившись, что он жив и спит крепким сном, немного успокоилась и, сев у его изголовья, стала прикладывать компрессы к его ране. К вечеру Горацио проснулся, но сиделки своей он не заметил, и, выпив бессознательно несколько глотков прохлаждающего напитка, который она ему подала, опять заснул. Утром пришел доктор и остался доволен состоянием пациента, который после его ухода увидел и узнал Белиту. В первую минуту ему представилось, что это ему грезится. Присутствие ее у его изголовья считал он невозможным в действительности. «Белита!» — воскликнул он. «О, какой чудесный сон! Нет, это не сон, Дон Горацио. Вы видите меня наяву. Я приехала, чтобы ухаживать за вами и облегчить по возможности ваши страдания». «Так это ты? Действительно ты? О, какая радость, какое счастье! Ну, теперь я скоро выздоровею. Ты не уйдешь от меня, не оставишь меня?» «Нет, Дон Горацио, нет, но прошу вас, успокойтесь. Не волнуйтесь и лежите спокойно, иначе все мои заботы и попечения о вас будут бесполезны. Ты останешься при мне, не так ли?» «Конечно, это моя святая обязанность. Какое благодеяние это оказало мне тем, что приехала сюда. Если бы ты знала, как я томился и мучился желанием увидеть тебя. Во сне ты мне представлялась очень часто, но, проснувшись, так тяжело и так грустно становилось на сердце. Но вот теперь вижу тебя, наконец, наяву, вижу у моего изголовья. О, как мне благодарить тебя, моя дорогая, моя возлюбленная, что ты пришла ухаживать за мной, облегчить мои страдания! Меня тянула к вам непреодолимая сила, как только я узнала о случившемся с вами несчастье. Да, я искал смерти в сражении и не нашел ее, а мой верный слуга Аллея не искал ее и был убит». «Так Аллея умер?» — спросила Белита с грустью. «Да, Дон Горацио, вы правы, он был верный, преданный слуга». «И зачем смерть пощадила меня, а не его? Я все потерял на свете». «Вы грешите, Дон Горацио», произнося такие слова. «Вы выздоровеете и будете продолжать служить Отечеству». «Нет, Белита, служить мне больше не придется. Я останусь жить изувеченным, бесполезным инвалидом. Но вы можете служить человечеству, быть полезным гражданином. Зачем-то же помиловала вас судьба от смерти». «Да, ты права. Я должен был остаться жить, чтобы иметь счастье видеть тебя. О, какое несказанное благополучие для твоего бедного Горацио, который думал, что он все потерял на свете. Твою любовь, состояние, счастье, и который вдруг узнает, что самое главное из этих благ, твоя любовь, принадлежит всецело ему, а значит, и счастье для него возможно. Вы говорите слишком много, дон Горацио, и это может повредить вам, заметила Белита. А я вовсе не желаю, чтобы мое присутствие имело вредные для вас последствия, так как тогда я должна буду вас оставить. И тогда всякие надежды на выздоровление, на счастье пропали для меня. Ты права, Белита, и я не буду больше ни говорить, ни волноваться. Я заставлю себя успокоиться, чтобы поскорее выздороветь. Но надежды Горацио не оправдывались. Болезнь его приняла дурной оборот. Неожиданное свидание с Белитой не осталось без вредных последствий. Доктор был недоволен состоянием своего пациента и начинал серьезно опасаться за его жизнь, несмотря на внимательный и заботливый уход Белиты. Рана воспалялась, и нужно было вынимать из нее обломки кости. Операция эта была мучительна. Но Горацио перенес ее с необыкновенной твердостью, не издав ни одного крика, ни одного стона. После этого лихорадка усилилась, и, несмотря на все старания доктора, принимала все более опасный характер. Белита мучилась и упрекала себя, что она явилась к своему другу слишком внезапно и тем самым не облегчила, а усилила его страдания. Ночью Горацио стал опять бредить, и имя Белиты являлось беспрестанно в этом бреду. Ему чудилось, что она уходит от него, прощается с ним. И он начинал метаться, в отчаянии ломая руки и умоляя ее остаться. Всю силу его любви она узнала лишь теперь из этого бреда. Из него она узнала, что все помыслы, надежды и желания Горацио сосредоточены были на ней одной. Что без нее для него немыслимо ни счастье, ни спокойствие. Это бессознательное доказательство его любви глубоко трогало ее. Но, тем не менее, она сознавала, что стать его женой она не может, что было бы бесчестно и бессовестно с ее стороны похоронить все его будущее, всю его карьеру под тем ужасным прошлым, которое тяготеет над нею и которого никогда не простят ей люди. «Да», — раздумывала она, — «никакое раскаяние не изгладит этого ужасного прошлого. И если бы я стала женой Горацио, люди не перестали бы видеть во мне падшую женщину, хотя в сущности я никогда не была ею, и никто не может справедливо сделать мне подобного упрека. Но все равно легкомысленная жизнь моя, мои посещения салонов герцогини и разных увеселительных заведений заклеймили меня на всю жизнь. И это клеймо ничто не в состоянии смыть. Тысячи голосов стали бы кричать, тысячи рук стали бы указывать на меня пальцами, и все невинные в сущности факты из моей прошлой жизни стали бы рассказываться и повторяться в извращенном виде». Видя и слыша все это, Горацио почувствовал бы себя глубоко несчастным. Какое же право я имею приготовить ему такое будущее? Нет, я должна отказаться от него. Только позор и несчастье может навлечь на него брак со мной. Между тем, как рано Горацио заставляла его мучительно страдать, а доктора серьезно опасаться за его жизнь, в Сальфацанетто пришло известие от его поверенного, что обвинение членов Гордунии и их дел дает ему надежду спасти состояние маркиза. Поверенный этот писал, что так как все награбленные богатства этим злодейским обществом и все имущество, которое они присвоили себе, конфискованы правительством, с тем, чтобы возвратить законным владельцам, то он надеется, что имение маркиза, похищенное у него его бывшим управляющим, членом Гордунии, и перешедшее в руки другого члена этого же общества, будет возвращено ему, законному владельцу. Дождавшись, когда состояние здоровья Горацио улучшилось, Белита сообщила ему приятное известие. Судьба, по-видимому, жалилась над бедным молодым человеком. Счастье начинало ему улыбаться, и все складывалось так, чтобы ускорить его выздоровление. Белита также радовалась, что ее труды увенчаются, наконец, успехом, так как здоровье маркиза улучшалось с каждым днем. Доктор, приписывая быстрое улучшение состояния своего пациента неусыпным заботам и внимательному уходу Белиты, прославлял ее самоотверженность и говорил искренне, что подобной сестры милосердия не найти в целом свете, что если маркиз остался жив, то это только благодаря ей. «Так я обязан тебе жить, моя дорогая, возлюбленная невеста», — сказал Горацио, целуя ее руки. «Хо, скажи же, наконец, согласна ли ты быть моей женой?» Белита высказала ему откровенно все, что она думала об этом. Высказала все причины, по которым она не могла согласиться на его предложение. И сказала решительно, что должна отказаться навсегда от мысли быть его женой. Но, несмотря на отказ Белиты, несмотря на горячую просьбу ее не говорить ей больше об этом, он ясно понял из ее слов, из ее слез, которые она едва сдерживала, что она любит его всеми силами своей души. Как только он выздоровел совсем и не нуждался больше в медицинской помощи, он получил за свой геройский подвиг место коменданта в одной из маленьких крепостей. Горацио, поблагодарив свое начальство за такую награду, решил сейчас же приступить к должности. Наступил, наконец, для него час разлуки с Белитой. Тяжел он был для обоих. Несмотря на все старание, бедная девушка не в силах была скрыть своего горя и своей любви. Она выдала их невольно в последние минуты прощания. «Ты знаешь, Белита, всю мою любовь к тебе», — сказал Горацио, дрожащим от волнения голосом. «Знаешь, что только с тобой я могу быть счастлив. Я вижу, что и ты любишь меня не меньше. Подумай хорошенько, благоразумно ли твое решение? Я не хочу насильственно поколебать его, но желаю искренне и горячо, чтобы ты изменила его и дала мне возможность быть счастливым». «Я поступаю, Дон Горацио, как мне велит совесть. Простимся же и не будем больше говорить об этом. Мы должны расстаться. Вы уедете в вашу крепость и найдете там успокоение в облегчении страданий страждущих братьев. Далека от меня мысль удерживать тебя, моя Белита, от исполнения такого благородного самоотверженного решения. Это задача моей жизни, — продолжала она, — служением ближним. Я хочу искупить все дурное, совершенное мною в прошлом. Всю жизнь я хочу посвятить этому служению. Только оно может дать мир и спокойствие моей душе. И мы никогда больше не увидимся с тобой, Белита? — спросил Горацио дрожащим голосом. Неужели же сегодня я должен проститься с тобой навсегда? О, не требуй невозможного, моя возлюбленная! Ведь тебе принадлежат все мои чувства, все мои помыслы, и они будут принадлежать тебе, если даже мы никогда не увидимся. Как же я могу отказаться от мысли увидеть тебя когда-либо? Не отнимай у меня этой надежды. Скажи мне утешительное слово, что я могу надеяться, и я буду ждать спокойно. Я не в силах устоять против твоей просьбы, мой возлюбленный. О, благодарю тебя тысячу раз, моя Белита! Радостно воскликнул Горацио. Итак, мы расстаемся только на время, чтобы после встретиться и больше никогда не расставаться. С этой надеждой я прощаюсь с тобой. Смерть Амаранты. Старый Рикардо доложил Дукичито Антонио о сеньоре Амаранте. «Очень рад видеть сеньору», — сказал сын герцога, «особенно в настоящую минуту. Просите войти». И Антонио сам отворил дверь. «Войдите, сеньора», — сказал он. Амаранта переступила порог комнаты. Ее щеки побледнели и осунулись от горя и лишений за последнее время. Прекрасные черные глаза потухли. Казалось, последние жизненные силы иссякали в этой женщине, когда-то любимой Доном Карлосом. Она похожа была на измученную странницу, утомившуюся в пути и жаждущую отдыха. Антонио испугался ее вида. «Садитесь, пожалуйста, сеньора», — сказал он. «Что с вами случилось после нашей последней встречи? Вы так изменились, так убиты?» «Все только хорошее, Дон Антонио. Светлейший герцог предложил мне свою помощь. Инесс сообщает о своей скорой свадьбе, а вы хотите взять меня с собой в монастырь на улице Гангренадо, где я увижу снова мое дитя. Это ведь все хорошие вести. А между тем, сеньора, вы так бледны и утомлены, — сказал Антонио, — с заботливостью брата или друга, что, видимо, очень благотворно действовало на Амаранту. «Что ж удивительного, Дон Антонио!» — состраданием в голосе сказала она. «Разве мало била меня судьба? Я очень устала. И вам, всегда такому благородному и заботящемуся обо всех, должно быть хорошо известно, как я утомлена жизнью и как жажду покоя. Не думайте, что я хочу что-нибудь сделать с собой. Я просто устала. Мне уже не найти, видимо, больше ни счастья, ни покоя на земле. Силы оставляют меня. Не унывайте, сеньора! На что мне больше надеяться, Дон Антонио? Я не для того пришла, чтобы надоедать вам своими жалобами. Вы этого никогда не делали. Я только откровенно говорю вам, вы всегда были так добры ко мне. Согласитесь, что может ждать меня в будущем? Я лишняя на свете, мешаю другим. Моя жизнь, когда-то полная надежд, любви и радости, теперь совершенно потеряна. Многим так же тяжело, как и вам, но надо преодолеть себя. И я часто говорила это себе, Дон Антонио, но действительно смеется над подобными убеждениями. Ведь у меня не осталось даже светлого воспоминания о прошлом, которое могло бы служить мне утешением. Я одна на свете. Отец и мать мои умерли. Брат, вероятно, тоже давно умер далеко отсюда. Никому я не дорога, никому не будет горем моя смерть. Я совершенно свыклась с этой мыслью, Дон Антонио. Я ничего не теряю, и во мне никто не теряет. А ваше дитя, Амаранта, тихим дрожащим голосом спросил Антонио. Судьба этой девушки и ее речи глубоко его трогали. «Мое дитя!» — сказала Амаранта, и ее бледное лицо засветилось каким-то неземным светом. «Мое дитя!» «Да, вы правы, Дон Антонио, но скажите, чем я могу для него быть полезной? Разве ему не придется терпеть горе и оскорбление именно потому, что я его мать? А разве я в состоянии отвести эти тяжелые испытания от моего сокровища? Если бы я это могла, о, тогда во мне снова воскресла бы сила жить и бороться. Но нет, я знаю, Мое дитя само без моей помощи пробьет себе дорогу. И лучше будет, если он не узнает, какой яд сгубил сердце и жизнь его матери. Мне хочется только еще раз увидеть и поцеловать своего малютку, еще раз прижать к разбитому тоской и горем материнскому сердцу. Это будет для меня неизъяснимым благодеянием. И вы окажете мне его, дон Антонио. Вы поедете со мной в монастырь? Когда хотите, дон Антонио. Так поедем сейчас же, сеньора. Подождите только минутку, сеньора. С нами хочет ехать мой отец, герцог Кондора. Я пойду узнать, готов ли он. Герцог стар, и моя священная обязанность подчинять свои желания его желаниям. Амаранта осталась одна. Она сидела совершенно безразличная ко всему. Только временами на лице и в глазах вспыхивала не то какая-то воскресшая на минуту мысль, не то чувство, вызванное из самой глубины души. Но все это снова быстро потухало и уступало место прежней безучастности. Между тем Антонио вернулся с герцогом, благосклонно приветствовавшим несчастную Амаранту. «Так вы едете с нами, сеньора?» — спросил он ее. «Если позволите, ваша светлость». «Прошу вас об этом». Рикардо доложил, что карета готова. Герцог сделал знак сыну и сеньоре и пошел первый садиться в экипаж. Антонио посадил Амаранту и сел сам. «В монастырь на улице Гангренадо!» — крикнул он кучеру. Карета быстро покатилась по улицам Мадрида и вскоре остановилась у ворот, с которыми связывались для Амаранты и Антонио такие тяжелые воспоминания. Лакей откинул подножку и по знаку герцога позвонил. Амаранта и Антонио вышли из кареты вслед за стариком, велевшим кучеру ехать домой. Привратник отворил ворота. «Доложите почтенному патеру Доминго о герцоге Кондоре», — сказал отец Антонио. Брат впустил их во двор, запер ворота и пошел в аббатство. Был поздний вечер. Патер Доминго, стоя у окна в своей комнате, увидел из-за занавески неожиданных гостей. «Это он, изменник!» — пробормотал великий инквизитор, узнав Антонио. — И возле него герцог? — Так это правда, герцог действительно его отец. — Но кто это сеньора с ними? Патер Доминго задумался на минуту. — Неужели я не ошибаюсь? Это сама Амаранта Галло, мать ребенка, сына дона Карлоса. Чего она хочет? Чего она ищет здесь? Доминго пронизывал взглядом подходивших к дверям аббатства. «Герцог опирается на Антонио. Удар разразился раньше, чем я ожидал. Конец всем надеждам на герцогское богатство. Этот вероломный утащил его у нас из-под рук. Как он смело идет! Сколько счастья и независимости во взгляде! Он думает, что, найдя отца, может открыто идти наперекор нам? Нет, подождите еще. Хоть ты и сын герцога, но мы сильнее в тысячу раз. Не торжествуйте, ты еще не освобожден от своих обетов». В полутемную комнату вошел брат. Доминго подошел к нему. «Герцог Кондора просит принять его», — сказал монах. «Проси войти. Довели дать канделябры, здесь уже совсем темно», — сказал великий инквизитор, и после ухода брата снова стал смотреть в окно. «Они идут по лестнице. Сегодняшний день может дать ордену славную добычу», — пробормотал Доминго. Брат открыл двери, пропустил в комнату герцога и Антонио и, поставив на столе канделябры, смиренно остановился у дверей. Патер Доминго сделал ему знак удалиться и обратился к герцогу. «Что привело сюда вашу светлость?» — спросил он. «Чисто личные обстоятельства, почтеннейший отец. Спутник ваш, кажется, тот самый патер Антонио, который к нашему огорчению изменил ордену?» — спросил Доминго. «Вольнодумец! приветствую тебя в этих стенах, хотя ты и не был им верен, брат мой. Ты молод и пылок, и тебе тем более ставится в вину твой поступок. Но ты одарен от Бога большими талантами». «Да, это Антонио, почтеннейший отец. Он пришел поблагодарить тебя и братьев за все, чем пользовался здесь во время своей монастырской жизни», — сказал герцог. «Какое необъяснимо приятное чувство! Какая радость приветствовать возвратившегося с раскаянием сына!» — воскликнул Доминго, поднимая руки и как бы благословляя имя Антонио. «Не упрек! Ни наказание, ни одно жестокое слово не встретит тебя здесь. Возвращению твоему радуются и в этих стенах, и там над ними, и мои дрожащие от старости руки благословляют тебя, как дорогое чадо этого монастыря». «Благодарю вас, достойнейший отец, за эти слова и за ваше благословение моему сыну», — сказал герцог. «А главное, благодарю за все, что до сих пор вы сделали из христианской любви и милосердия к моему сыну, которого судьба заключила в монастырь». «Для его же счастья, ваша светлость, нам не нужно никакой благодарности, кроме раскаяния и возвращения патера. Верьте мне, я никогда еще не испытывал большей радости, как теперь, снова увидев пропавшего и вновь найденного сына, которого опять могу привести в нашу общину». «Виноват, почтеннейший отец», — прервал его герцог. «Вы, кажется, не так поняли цель нашего прихода. Отец, позволь мне объяснить все почтеннейшему патеру Доминго. Я имел огромное счастье», — обратился Антонио к великому инквизитору, «после долгого, горячего, но тщетного желания найти, наконец, моих родителей. И считаю своим священным долгом быть опорой моему слабеющему отцу. Потому я вернулся сюда только для того, чтобы формально подтвердить свое намерение выйти из монастыря и поблагодарить за все, чем пользовался здесь». «Как? Ты хочешь предаться суете мирской жизни? Ты, которого Бог так щедро одарил и отличил?» «Да, я решил жить для отца, а Богу могу служить и не принадлежаю этому ордену, достойнейший отец». Доминго понял, что все его старания напрасны. «Твое решение поразило меня, как удар грома с ясного неба», — сказал он, переменив тон. «Жалею о погибели твоей души и буду молиться за нее». «Молитесь, почтеннейший отец. Я же вношу в монастырь за заботы о моем сыне 10 000 дурос. Будьте так добры, дайте мне перо и бумагу». Доминго подвел герцога к столу и подал ему то, что он просил. «А теперь еще просьба», — сказал Антонио великому инквизитору, который, видимо, смягчил подарок, осуществлявший хоть часть его надежд. «Попрошу вас, достойнейший отец, за одну многопострадавшую девушку». «За кого это, сын мой?» «За Амаранту Галло, дитя которой воспитывается в вашем монастыре». «В чем же заключается твоя просьба? Ты называешь девушку многопострадавшей, но в таком случае для нее открыт каждый женский монастырь. Она может прибегнуть под кров Божий и постричься». «Судить об этом не мое дело», — ответил Антонио. «Я прошу вас только, достойнейший отец, отдать бедной Амаранте ее дитя». «Какое безумное желание!» — горячо сказал Доминго. «Что может сделать для ребенка та, которую ты сам называешь несчастной и покинутой? Подумай, какое будущее ждет его, если он останется при ней!» «Нет, нет, нет!» — Доминго отворил дверь и впустил в комнату Амаранту. «Войдите и выслушайте мой ответ», — сказал он. «Ваше дитя пользуется здесь хорошим уходом и надзором. Что вы могли бы дать ему? Какое будущее?» «Достойнейший отец», — сказала Амарант, — «позвольте мне только взглянуть на мое милое бедное дитя». «Желание ваше будет исполнено», — ответил Доминго, принимая от герцога расписку на получение денег и скромно поблагодарив его. «Вы увидите ваше дитя и, надеюсь, успокоитесь и утешитесь. Мальчик здоров и доставляет радость брату Маттео, который его воспитывает». «Брат Маттео?» — воскликнул Антонио. «У него, разумеется, мальчику будет хорошо. Маттео и для меня всегда был добрым братом, которого я уважал всей душой». Великий инквизитор позвонил. Вошел монах. «Попроси брата Маттео сюда с мальчиком», — сказал Доминго. «Если позволите, достойнейший отец», — сказал герцог, «мы останемся при этом свидании матери с ее ребенком». Великий инквизитор утвердительно кивнул головой и спрятал расписку на 10 000 дурос. В это время дверь отворилась, и на пороге показался монах почтенной и добродушной внешности, ведя за руку чистенького веселого ребенка. Это было дитя Амаранты, которое с минуту стояло неподвижно, с упоением глядя на него. Брат Маттео вошел в комнату и запер дверь. Мальчик был одет в самое простое, черное, но чистенькое платье. И, видимо, пользовался таким заботливым уходом, был так весело доволен, что даже герцог и Антонио выразили свое одобрение. Пока последний дружески здоровался с Маттео, Амаранта, громко зарыдав, бросилась к ребенку и с тихими словами любви взяла к себе на колени. Мальчик сначала с удивлением смотрел на эту женщину, так искренне и горячо ласкавшую и целовавшую его. Он уже не узнавал своей матери. Потом ее ласки, видимо, приятно подействовали на него. Или, быть может, шевельнулось в детской душе какое-нибудь воспоминание. Или по невольному порыву сердца. Но она обвила ее шею своими ручонками и поцеловала ее. Эта сцена, разыгравшаяся в комнате великого инквизитора, до слез тронула всех, даже его самого. «О, милый Патер Маттео!» — воскликнул мальчик, радостно показывая ему на мать, и, крепко обняв ее шею, нежно прижался к ней. «А мне ведь и с Патером Маттео очень хорошо», — сказал он. «Патер Маттео молится со мной Богу, водит меня гулять в сад и обо всем мне рассказывает». «Это такое милое дитя», — сказал, ласково улыбаясь монах, — «и он так привязался ко мне». «Да-да». «Пусть он здесь остается!» — воскликнула Амаранта. «Я видела еще раз мое дитя!» Обратившись к патеру Маттео, она прибавила едва слышным от слез голосом. «Поберегите мое сокровище! Любите его! Я его вам поручаю!» «Ему хорошо у меня!» — ответил монах. «Прощай, мой мальчик!» «Сокровище мое!» — прошептала Амаранта, целуя дитя. «Прощай! Господь защитит тебя!» Герцог и Антонио простились с великим инквизитором, который, хотя и продолжал держаться холодно, но уже без неприязни. Простилась и Амаранта со своим маленьким сыном. «Я знаю теперь, что ему хорошо», — сказала она, выходя из монастыря, — с герцогом и Антонио. «Он вырастет и не пропадет. Господь да сохранит его». «Ну, спокойнее теперь у вас стало на сердце?» — спросил Антонио, когда они вышли из ворот. «Я видела еще раз мое дитя. Благодарю вас за содействие, патер Антонио. Куда же вы теперь думаете направиться?» «Еще сама не знаю». «А мне казалось, что вы вернетесь к Донне Инес «В Пуэсердо», — сказал Антонио. «Что вы на это скажете?» «Пожалуй», — ответила Амаранта. «Надеемся получить от вас весточку», — прибавил, прощаясь, старый герцог. «Не забывайте, что мой сын и я принимаем полное участие в вашей судьбе». «Благодарю вас», — сказала Амаранта, расставаясь с ними. Наступила уже ночь. Оба дона, дойдя до угла улицы, взяли факел, а Амаранта, не сознавая, куда идет, пошла в противоположную сторону. Она шла, глядя в темноту окружающей ночи, шла без мысли, без цели, ее не манила никакая надежда, ничто не улыбалось ей. Дитя, единственное дорогое для нее существо на земле, ее последняя радость была пристроена и обеспечена. Тонким чутьем материнской любви она угадала в Матео добрую душу, которая была необходима мальчику. Сама она уже никому не нужна. Жизнь ее теперь бесцельна и одинока. Утро застало ее в поезде. Куда она спешила? В Пуэсердо, Кенес? Или на поле битвы к дону Карлосу? Прижавшись в углу вагона, она сидела совершенно безучастная ко всему, что происходило вокруг, и смотрела словно во сне. «И вы хотите стать сестрой милосердия?» — обратился к ней один из соседей. Она с удивлением подняла голову. «Сестрой милосердия?» — повторила она. «Этому делу посвящают себя многие женщины, отцы и братья которых ушли на войну, ухаживают за ранеными». «Сестры милосердия? Да, вы не ошиблись. Я тоже хочу к ним», — сказала Амаранта, и лицо ее вдруг оживилось. «Они спешат туда, где были или будут сражения, бесстрашно идут на самое поле битвы во время ее разгара и спасают несчастных, оказывая им первую помощь». «Как это хорошо! Как благородно!» — воскликнула Амаранта. «И каждый может делать это». «Каждая женщина, которой нечего оставлять за собой. Это благородное дело, ведь страдания раненых ужасны». «Да, сеньор, вы говорите правду. Мне тоже нечего терять или оставлять за собой». «Не осудите меня, сеньора, но это видно по вашему лицу, на нем столько немого отчаяния, что я подумал, наверное, и вы решили идти к сестрам милосердия». Амаранта вышла на последней станции, у которой остановился поезд. В нескольких милях от этой станции грозно стояли карлисты и республиканские войска. Каждое утро ожидали битвы. Между форпостами республиканцев и карлистов было всего каких-нибудь полмили расстояния. Дон Карлос находился при войсках, чтобы поддерживать в них воодушевление и больше заручиться их преданностью. В тот вечер, когда Амаранта вышла на станции, Дон Карлос велел раздать солдатам порции вина. Форпосты тоже получили свою долю. И теперь там царило веселье и самое горячее воинственное настроение. Всюду раздавались проклятия неприятелям. При такой общей жажде битвы каждый день можно было ожидать атаки, которая легко приняла бы размеры настоящего боя, так как Дон Карлос в последние дни стянул еще больше войска. После позорного унизительного изгнания им брата Альфонса и Донны Бланки ему легче было помирить Дорогара и Тристани, поручив им начальство над двумя главными частями своих войск. Тристани достиг таким образом своей цели, а Дорогарай все-таки был повышен и остался этим доволен. В то время как Дон Карлос в своей палатке держал совет с начальниками войск, форпосты, расположившись в отдалении на нескольких холмах, зорко наблюдали и держали оружие наготове, не столько в ожидании атаки, сколько опасаясь шпионов. «Мне, наконец, надоедает уже это высматривание», — ворчал один из караульных, обращаясь к лежавшему ничком возле него товарищу. Это были два истинных карлиста в их пестрой смешанной форме и красных шапках со всклокоченными бородами и лицами настоящих арестантов. «Правда твоя, Гомес», — ответил другой, — «и мне уже все это надоело, хоть бы скорее до драки уже дошло. Я тебе скажу, ничего щадить не стану, буду бить направо и налево». «И я тоже», — прибавил Гомес, — «чем меньше останется в живых этих шалопаев, тем скорее конец. Если бы каждый исполнял свои обязанности и не пропускал никого из неприятелей, кто бы ни попался под руку, мы скорее бы вошли в Мадрид. А там награда!» «Но что с тобой?» — спросил другой. «Ты ничего не видишь? Вон там, Маркос». «Ничего?» — ответил тот. Оба стали пристально всматриваться. «Постой, постой-ка! В самом деле что-то движется вдали!» — пробормотал Маркос. «Подходит ближе!» «Шпион! Или... рекогносцирующий?» «Нет, нет, Маркос». «Так что же?» «Привидение», — прошептал Гомес. «Не то ли, которое, говорят, показывается в нашем лагере перед битвой?» «И всегда предвещает беду», — шепотом ответил Гомес. «Видишь, оно приближается. Смотри, как будто женщина». «Нехорошее предзнаменование! Мы проиграем битву!» «Вздор! Ты не веришь?» «Не верю привидениям!» — ответил Маркос. «Так что же это такое?» «А вот сейчас увидим!» «Святой Игнатий, ты что задумал?» — спросил Гомес бледнее. Маркос приложился к ружью. «Пусти мою руку!» — сказал он. «Я убью привидение!» «В уме ли ты, Маркос?» Но уже было поздно. Курок щелкнул. «Ха, видишь, привидение пошатнулось и упало!» — засмеялся Маркос. «А настоящий призрак продолжал бы спокойно идти дальше. Принесем его сюда!» «Что ты? Неужели ты решишься идти так далеко?» — спросил Гомес. «Какие-нибудь 100 шагов!» «Я во что бы то ни стало хочу знать, какой вид имеет привидение», — отвечал Маркос. «Оставайся тут, я пойду один». Гомес стал в стороне, приготовив ружье, а неустрашимый и совершенно бессердечный Маркос пошел туда, где упало привидение. Он вскоре вернулся, неся на руках человеческое существо. «Это девушка», — сказал он, понизив голос. «Девушка? Мертвая?» — спросил Гомес. «Не шевелится. Ну, теперь мы избавились от призрака, который вечно бродил около нас. Теперь больше не будем проигрывать сражений», — сказал Маркос, таща убитую девушку к товарищу. «Посмотри, какая она хорошенькая!» — сказал Гомес и вдруг с содроганием отступил. «Не знаю», — прибавил он, — «столько мертвых я видел, столько людей сам убивал в сражениях, а никогда не испытывал такого ужаса». «Какой там еще ужас?» — закричал Маркос. «Умерла и баста! Придет обход, мы так и донесем». «Чтобы ее у нас забрали?» «Да ведь она больше не шевелится!» — расхохотался грубый карлист, указывая на бледную неподвижную девушку. «Пуля пробила ей грудь и сердце, так что она умерла без тяжелой агонии. А ты, Гомес, кажется, боишься ее?» «Да потому что это привидение». «Но теперь ты видишь, какое это привидение!» — ответил Маркос. «Больше оно не будет являться». «Я очень рад, что ты покончил с этим. Но тише! Обход! Нам идут на смену!» Маркос донес о случившемся и указал на лежавшее на земле тело. Сменив караул, солдаты отнесли ее в лагерь, и весть об убитом форпостами привидении быстро разнеслась всюду. Все хотели увидеть девушку. Один из предводителей велел перенести ее в пустую палатку. Слух о ней дошел и до Дона Карлоса и сильно поразил его. «Привидение?» — спросил он. «То самое, которое несколько раз являлось в полночь?» «Точно так, Ваше Величество!» Дон Карлос с минуту нерешительно смотрел на адъютанта. «Убили?» — спросил он наконец. «Так точно, Ваше Величество! Это какая-то девушка!» «Ведите меня в палатку!» — мрачно приказал Дон Карлос. Он, видимо, колебался и тяготился своей нерешительностью. Весть о смерти существа, которое столько раз являлось ему, как олицетворенный голос его совести, видимо, взволновала его. Адъютант привел его в палатку, где положили убитую, и зажгли около нее свечу. Находящиеся тут карлисты удалились при виде Дона Карлоса с офицером. «Амаранта!» — невольно воскликнул принц, едва успев взглянуть на труп. Да, это была она, неподвижная и холодная. Обманутая и покинутая его любовница пришла к концу своих страданий. Он знаком велел адъютанту уйти. Оставшись один перед телом Амаранты и глядя на эту девушку, которую когда-то так любил, который так бессовестно обманул и бросил с ребенком в нищете, и от которой потом отрекся, он почувствовал что-то похожее на грусть и раскаяние. Смерть не исказила ее лица. Оно было по-прежнему прекрасно. Мир и спокойствие выражались в ее похолодевших чертах. Ни страдания, ни скорби не было в них заметно. С полуулыбкой, глядя в вечность, она покоилась перед Доном Карлосом, мрачно смотревшим на нее, не спуская глаз.